Ну, да что делать, что делать? Бывают в жизни странные ситуации, которые вроде бы необъяснимы, но по сути просты, понятны и целесообразны. Хватит философии и хилософии. Надо собраться в темпе вальса. «Ардюля!» — крикнула она радостно. «Нам повезло!» Она стояла полностью в наготе, как всегда, не стесняясь. Даже вроде бы при такой суровой ситуации и деловом разговоре. Но Леха только любовался ею и все ей прощал. Хотя, говоря откровенно, любоваться было, увы, нечем. Он смотался. И надолго. «Ардюля, нам, тебе, повезло. Ничего не надо, только взять и взвейтесь, соколы орлане». Леха наконец понял, о чем вопит так радостно Кика. Муж ее срочно уехал и надолго. Значит, не надо Лехе долбать его по чайнику. Слава богу. Правда, Кика невразумительно сообщила ему о каком-то алкаше, который за бутылку шарахнет кого угодно и когда угодно. Да, дескать, его трудно разыскать. Она убеждала Леху, что тюкнуть необходимо, но не очень сильно. Пусть отключится на чуть-чуть, а они за это время будут уже далеко. Она говорила, что у нее подруга живет в Екатеринбурге, и они туда поедут. Поживут там немного, пока Ардюля не сделают загранпаспорт. А потом смотаются отсюда к ядрене фене. Леха спросил, а куда? В какую страну? И она вдруг как-то со смехом посмотрела на него и сказала, а в Германию. У меня там тоже подруга. Это та, что ли, что приходила в клуб? Спросил Леха, припоминая здоровую белесую немку средних лет, которая поднажралась и вязалась к нему, а потом ушла с Сашей. Из какого-то Франкфурта, что ли? Сашка рассказал о ней и ржал, что она ему все выложила про себя. Но Кике он о том не сказал. Потом скажет. Пусть не думает, что он такой уж дурак. Выложит ей на блюдечке, куда они едут и к кому. «Нет, другая, ты не знаешь», — уже потеряв интерес к разговору, мельком бросила Кика. И на том, куда они после поедут, разговор прекратился. Кика лихорадочно начала одеваться. Металась от шкафчика к чемодану, в который побросала одежду кое-как. Через минуту она была уже в джинсах, коротенькой кожаной курточке, а волосы закрутила на затылке резинкой. Макияжа совсем не навела, только накрасила губы. И глаза у нее были бешеные. Она тряслась, ее бил колотун, и она не могла с собой справиться. Леха такой ее никогда не видел. Он даже оторопел. И Кика, и не Кика. Джинсы ей не шли. Видно было, что у нее худые ноги. Резинка, собрав волосы, оголила лицо, на котором торчали бешеные глаза. «Давай, давай!» — приговаривала она, открывая межквартирную дверь своим ключом. «Скорее! Отодвинь мой портрет. Видишь? Теперь стенку. Да не так!» — вдруг на крик заорала она. «Не так!» А сама стояла в своей комнате, будто боялась войти на мужнину часть. «Делай тогда сама!» — обиделся Леха и отошел от стенки. С Кикой началась истерика. Она стала рыдать, стаскивать с себя куртку, орать, что она никуда не поедет, и ничего ей нахрен не надо, что он ничего не хочет, а она одна старается за них обоих. И вдруг, схватив лежащие на столе ножницы, она воткнула их себе в руку и стала окровавленными руками рвать на себе волосы. Они так и летели по комнате. Кровь с рук она вытирала скатертью, обмазывала об кресло и рыдала на крик. Леха испугался, бросился к ней, но она визжала. «Не подходи ко мне, не подходи!» Он остановился, и вдруг она тихо, сквозь слезы, сказала, «Адрик, прости, я сумасшедшая, но мне тоже это все так тяжело. Иди, милый, сделай, я тебе подскажу. Не хочу к нему даже заходить». Леха попробовал было сказать, что он ей забинтует руку, из которой все лилась кровь. Она сильно поранила себя. Но она прошептала, как бы без сил. «Потом, миленький мой, потом. Ничего со мной не случится. Обожмусь». Он отодвинул, наконец, эту панельку. Она сказала код, и вот открытый сейф. Но радости это Лехе не доставило. Противно стало ото всего. И от Кикиной истерики, и дикой выходки, и от того, что он берет чужое, как настоящий домушник, которого, если сейчас возьмут, то направят на долгие годы, куда Макар телят не гонял. У Кики горели глаза, как у дикой кошки, как у змеи, которая ползет в темноте, сверкая раскосыми изумрудно-голубыми глазами. Она протянула свою всю в кровище руку и все так же, стоя на пороге, не входя в комнату, сказала: «Ну иди же сюда, Адрик, скорее, давай посмотрим, сколько там?» Лехе вдруг захотелось швырнуть этот тяжелый крафтовый коричневый мешок ей в комнату и уйти отсюда, и никогда больше не приходить в клуб и никогда не видеть ее, Кику, показать, какой он есть, Леха, не жлоб, который за копейку удавится или удавит. «А вот меня Кика удавит», — подумал глупенький Леха, как все считали, — «но не удавится». Он вошел в комнату и протянул ей мешок. Она небрежно бросила его на стол, с которого сорвана была скатерть, вся в кровавых пятнах. «Адик», — сказала она тихо и нежно, — «прости меня». И на глазах у нее вдруг появились слезы. И мягкое Лехино сердце стало еще мягче. Подушечка из пуха. Он простил Кике ее бешенство, определив его для себя одним словом — переживает. Она села в кресло, сказав ему уже спокойно: «Адрюля, возьми мою сумочку, выдвинь ящик туалета, забери мои драгоценности. Только вынь их, а коробочку оставь, лишняя тяжесть». Леха сделал, как она сказала, при этом смутно вспомнив об отпечатках пальцев и спросив ее об этом. Кика рассмеялась. «Как у нее скоро все», — подумал Леха, — «как погода, то дождик, то сразу солнышко». И ответила, что на все на это надо положить с прибором, потому что, когда сюда придут менты, их, Кики и Адрюли, уже и след простынет. Что отпечатки? Кто из них светился? Я? Нет. А ты? Она внимательно посмотрела на Леху. Он пожал плечами. Вроде нет. Может, в армии. Но он не помнит. Затем она распорядилась, чтобы Леха вытащил из шкафа ее шубы, новые сапоги и туфли, и сложил в кофр. Леха сделал и это. Затем она подумала и вроде бы спросила: «А может, все же протереть шкафчик и туалет?» Он протер носовым платком. Она оглядела комнату взглядом победительницы и возвестила: «Ну вот и все. Конец мучениям и прежней жизни. Прощай!» Адрюля обратилась она к Лехе. Не нравился ему этот Адрюля, но делать нечего. Она его таким узнала. Узнает и Лехой. «Милый, завяжи мне руку. Видишь, кровь еще идет». Леха обернулся в поисках чего-нибудь подходящего. Стас стоял за дверью, зажав в руке пистолет. Поджилки у него тряслись. И он думал с отчаянием, что не пошло бы все оно к ядреной фене. Но взялся за гуж. Кика стукнула ногой в дверь. Вейн промаялся всю ночь без сна. Он и вставал, выпивал, курил несколько раз. Ничто не помогало. Тревога росла, как снежный ком. В сознании будто бил набат, который звал, звал, звал. Но куда? Куда бежать? Что искать? Он чувствовал всем существом, что-то происходит. Где? Он не знал. И от этого полного незнания ему становилось хуже и хуже. Хотелось уже просто убежать самому, никого не спасать, ничего не знать и не ведать, ни о чем не догадываться. Он встал. Часы показывали 5:30. Надо кому-нибудь пойти, поговорить, может быть, выпить кофе или чаю, обдумать презентацию, которую они, правда, наскоро, решили провести, как только все соберутся. «Беглецы», — подумал Вейн с осуждением, — «нашли время для устройства личной жизни». Это прежде всего касалось, конечно, Лины. Она вообще отошла от дел, и он собирается отдать ей клуб. Как ни крути. Его детище. Надо серьезно с ней поговорить, если она и впрямь собралась выходить замуж. Будет ли она заниматься бомбино? Или, подхватив пол, и умчиться куда-нибудь вдаль, пойти поговорить с Риной? Рано. Всего 6. Начало 7. А может, она тоже не спит? Он стукнет тихонечко разок, и если она не откликнется, так же тихонечко уйдет. Он больше не может изнывать один. Сойдет с ума, свихнется. И это не шутки и фразеология. Он оделся и пошел к Ирине. Стукнул в дверь так тихо, что сам еле расслышал. Но Ирина откликнулась немедленно. И вот они уже сидят вдвоем на террасе, пьют холодный кофе и говорят о своих делах шепотом, тревожно и не раскрывая все-таки своих самых глубинных опасений. Вейн считал, что надо каждому из беглецов позвонить, как только наступит приличное время для звонка. Ирина ничего не отвечала, а что-то свое думала, потому что посередине его фразы вдруг сказала: «А знаете, Володечка, мне не нравится Линино вранье». «Как?» — вскинулся даже Вейн. «Что она, простите, врет?» «Все», — ответила уверенно Ирина Андреевна.